включить разум, пересилить страх, вообразить, что ты всего лишь пылинка, пылинка, прилипшая к осенней паутине, которой на самом деле нет. Но яма со слизью есть. Ему никак не удавалось убедить себя в том, что ее не существует. На это у него нет времени. Уставшие ноги опустились сами собой. Подошвы ботинок соприкоснулись со слизью. Она оказалась в плотности пудинга, отвратительного убора зеленого пудинга, но тело еще не соприкоснулось со слизью, и он пока не знал, что она из себя представляет на самом деле, лишь смотрел в отвращении на усилившуюся рябь. Внезапно он оказался по колено в слизи, ощутил вокруг голени мерзкую похлюпывающую теплоту. Крест увлекал его все глубже, глубже. Теперь он был в слизи по ягодице. Половые органы прижало к животу. В них впились чьи-то челюсти и жало. Короткий миг, и он уже по шее в этой мерзости. Промокшая одежда облепила грудь. Он ощутил щипки, укусы, уколы. Когда Рэмбо совершил побег из тюрьмы в том американском городке и, спасаясь от преследования отряда полицейских, очутился в горах, ему пришлось укрыться в стволе шахты, то есть практически он оказался в западне. Рыская в поисках другого выхода, он проникал все глубже и глубже под землю. В конце концов, пришлось передвигаться ползком и на ощупь по узкому туннелю, который привел в темную гулкую пещеру. Там он ощутился по пояс в птичьем помете, в кожу впились кровососы. В довершение ко всему на него напали летучие мыши. Целые полчища летучих мышей безостановочно кружили над его головой. Ему показалось тогда, что он сойдет с ума, что это и есть предел существующих на свете ужасов. Теперь он понял, что это был не предел. От этой, кишащей живыми организмами, слизи несло так, что хотелось вырвать, к тому же на теле были пиявки, черви, личинки. Рэмбо с мольбой смотрел вверх на Тая, который не спускал с него торжествующего взгляда. «Прошу тебя, вытащи меня отсюда!» — так и хотелось крикнуть Рэмбо. Но Тай усмехнулся, сделал ему «до свидания» и взмахнул рукой. Рэмбо с головой окунулся в слизь. Мрак непереносимо. Он задержал дыхание, ощущая, как слизь затекает в уши, забивает ноздри, пытается проникнуть в рот. Ему удалось опустить веки. Казалось, глаза вот-вот лопнут от давления, как спелые виноградины. Вниз, еще глубже. Легкие изнемогали без воздуха. Рэмбо съежился. Какой-то гад стал объедать ушную раковину, что-то влезло в ноздрю, делая попытки проникнуть в носоглотку. Ему захотелось чихнуть, но он боялся, что в таком случае непроизвольно возобновится дыхание. Он закашляется, слизь вместе с насекомыми и червями набьется в глотку, и наступит смерть. Помутился рассудок, это конец. Необходим хотя бы глоток воздуха. Ему не удалось освободить руки и оторвать от шеи, лица и груди присосавшихся гадов. Он терял сознание, отказывал разум. Шаг в никуда, в какой-то кошмар. Яма со зловонной слизью и ее мерзкими обитателями перестала существовать. Он достиг высшего предела медитации. В дзен это называется порогом смерти. Он почти не ощущал толчка. Сквозь опущенные веки стал пробиваться неясный свет. Давление на грудь ослабло, слизь сбегала вниз, кожа на лице вдохнула воздух. Крест взмыл вверх. Рэмбо чихнул, разбрызгивая во все стороны набившуюся в нос слизь, и потер ухо о плечо, пытаясь раздавить червя. Он дышал. Господи Иисусе! Он, наконец, мог дышать. «Ну, хочешь еще?» — с ухмылкой спросил Тай. «И ответишь на вопросы капитана». «Катись ты!» Стоявший рядом с Таем капитан Вин побелел от ярости. «Мне следовало бы предупредить тебя, что капитан не терпит сквернословия», — сказал Тай. Думаю, на этот раз тебе придется побыть там чуть дольше. Он сделал знак солдатам.